Я сказал, я слышал, кому-то назначили 30 талантов. Часто так задирают. Нет, если у тебя достаточно здравого смысла, чтобы оставаться в нижних классах, буркнул Манат. Только дворянам, сказал Вильям. Краем лишь недоумки, которым нечем заняться, здесь учатся. Думаю, им ставят такую высокую плату, только чтобы они могли жаловаться. Мне все равно, сказал Манат. Пусть берут их деньги, а мою плату оставят низкой. Я подпрыгнул, когда по другую сторону стола грохнул поднос. Полагаю, вы говорите обо мне. Владелец подноса, голубоглазый и красивый, с аккуратно подстриженной бородкой и высокими мадаганскими скулами, был одет в насыщенные, но не яркие цвета. На бедре у него висел нож с резной рукоятью. Первое оружие, которое я видел в университете. — Совый? — ошарашенно спросил Симон. — Что ты здесь делаешь? — Я задаюсь тем же вопросом. Совой посмотрел на скамью. — Что в этом месте нет приличных стульев? Он сел, странно сочетая в своем движении непринужденное изящество и чопорность оскорбленного достоинства. — Отлично! Дальше я буду обедать с солдатней и через плечо бросать кости собакам. — Этикет диктует, чтоб через левое, ваше высочество, — ухмыльнувшись, заметил Манат с полным хлеба ртом. Глаза совы вспыхнули гневом, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Симон спросил его, что случилось. — Моя плата? Теперь 68 стрелаумов, — возмущенно сообщил он. Симон ошеломленно моргнул. — Это много? — Это много, — язвительно отозвался Совой. — И без всякой причины я ответил на все вопросы. Это зависть, просто и ясно. Мандрак меня не любит, и Хеме тоже. Кроме того, всякий знает, они выжимают из благородных вдвое больше, чем из вас. Ну, просто до костей высасывают. — Вон, Симон благородный, — Манат указал ложкой, — но, кажется, неплохо сам справляется. Совой резко втянул носом воздух. Папаша Симона, бумажный герцог, кланяющийся жестяному королю Ватуре. Да у лошадей моего отца родословно длиннее, чем у половины из вас, от уранских дворянчиков. Симон слегка напрягся, но глаз от еды не поднял. Вильям повернулся к Совою. Его темные глаза сурово сузились, но прежде чем он что-нибудь сказал, Совой ссутулился и потер лицо рукой. Прости, Сим. Мой дом и имя твои. Просто... Все вроде бы шло лучше в этой четверти, а стало, наоборот, хуже. Мое содержание даже не покроет плату за обучение, и никто больше не даст мне кредита. Знаешь, как это унизительно? Мне пришлось уйти из моих комнат в Золотом Пони. Я теперь на третьем этаже гнезд. Мне чуть ли не приходится делить комнату. Что бы сказал мой отец, если бы узнал? Жующий Симон пожал плечами и сделал некий жест ложкой, который, видимо, означал, что он не обижен. — Ты бы лучше не наряжался, как павлин, — сказал Манат. — Снимай шелка, когда идешь на экзамен. — То есть как это? — вопросил Совой, снова вспыхивая гневом. — Я должен унижаться? Посыпать голову пеплом, рвать на себе одежду? По мере нарастания злости его мелодичный акцент становился все более отчетливым. — Нет, ни один из них не лучше меня. Мне нет нужды кланяться. За столом наступила неловкая тишина. Я заметил, что немало студентов наблюдает за представлением из-за ближних столов. — Хилтатиам, — продолжал Совой, — нет ничего в этом месте, что не заслужило бы моей ненависти. Погода у вас буйная и первобытная, религия варварская и ханжеская, ваши шлюхи невежественны и невоспитаны, а язык ваш едва способен выразить, насколько это жалкое место. Голос Совой становился все тише, и, наконец, он уже будто разговаривал сам с собой. — Мои корни уходят вглубь веков на 50 поколений. Они старше деревьев и камней, и я докатился до такого. Он подпер подбородок ладонями и воззрился на свой поднос ячменный хлеб. Боги свидетели, человек создан, чтобы есть пшеницу.